грязи добавь и побольше». «Неубедительно! Она в ней что, лежала?» «В трущобах и не такое бывает. А Элла, делай, как я сказал». Рошера и Элена гримировали Яну. «А кого еще? У Рошера примета, однорукость, его ни с кем не спутаешь. А Элена, разумеется, никуда не пойдет, иначе ее муж, всех, включая Ашу, на коврике пустит. Гард тоже не подходит. Городок небольшой, все Лори друг друга знают, что в лицо, что по голосу. Остается Яна. Измазать грязью, перетянуть грудь, и готов мальчишка из тех, что целыми днями крутятся по улицам, нищий, наглый и грязный. Такой и мог случайно да что-то увидеть и, конечно, промолчать об увиденном, к чему откровенничать. Но нет, такие сначала пробуют сами деньгу скосить, а потом уж, если ничего не выходит, тоже пытаются получить деньги, но уже продав секрет кому позубастие. Так-то. Результат получился просто поразительным. Нархеру и так не отличалась пышной фигуркой, но после всех ухищрений в зеркале отражался нескладный костлявый подросток, правильно подобранная одежда, с волосами, перетянутыми платком на манер моряков. А как еще скрыть косу? С наглым, хитрым и злобным выражением лица. Это уже спасибо Элене. Правильный грим творит чудеса. «Шикарно!» — расщедрился на похвалу Рошер. А Элена усмехнулась. «Думаю, Кандер не устоит». «Вот и чудненько. Яна, ты все помнишь?» «Конечно». Яна сунула руки в карманы, совсем как мальчишка, пошевелила пальцами, выглядывавшими из дырки в сапоге. Главная проблема — руки, но и те замаскировали перчатками на 2 размера больше. Драный плащ, перчатки и готово. Крысёныш из трущоб, извольте любить и жаловать. «Тогда удачи». Яна кивнула. «А Аша, ты ждешь с Аэлой, поняла?» Волчица рыкнула, но спорить не стала. За собаку она ну никак не сойдет, хоть 3 банта на нее навяжи. Наконец все было сделано, и Яну вытолкнули к Лойре и Рену. «Великолепно! Лайри, простите меня за восторг, но я в жизни не догадался бы, что вы женщина». «А считаю это комплиментом нашему с Рошером искусству», — вежливо улыбнулась Айлена. «Лара, вы волшебница». А Елена послала градоправителю улыбку. «Пора?» «Пора». Лори и Рен вежливо предложил руку Ларе Айлене. Муж хотел, чтобы она оставалась дома, но бесполезно. Лара уперлась, что тот барон. «Дома? Когда столько всего интересного? Да ни за что. И о какой опасности может идти речь рядом с градоправителем? Ерунда». Последний довод оказался самым убедительным, так что Алинар, скрипя сердце, отпустил жену. Под строгую ответственность Лори и Рена. Тому, конечно, идея привлечь к авантюре постороннего человека не понравилась, но тут уж уперлись и Яна, и Рошер. А Елена им помогла, она их подруга и точка, или с ней, или вообще без авантюры. Так что Елена пообещала хранить тайну и заняла свое место в карете. Яне предстояло идти пешком для пущей достоверности, чтобы от нее и пахло потом, и грязь была настоящая, уличная, а не искусственная. Рошер пойдет с ней, чтобы не обидели. А Лория желал прибыть на место чуть пораньше. Оглядеться, лично проверить засады. И вообще, Синта — его дочь. Он имеет право на месть.